Туннели продолжали оставаться загадкой и преподносили сюрпризы. В них пропадали люди, порой целыми караванами. Оттуда приносили странные истории разведчики и челноки. Там творилась какая-то чертовщина, словно мир туннелей был параллельной вселенной, которая иногда открывала свои врата. И вот сейчас, когда дрезина мчалась через туннель, не отмеченный на самой достоверной и точной карте метро, сталкеру стало страшно. Он был почти уверен, что если чего-то нет на картах Казимира, то, по идее, этого не существует в природе вовсе. Однако сейчас Сергей мог на своей шкуре убедиться, что эта аксиома неверна. Он оторвался от карты, понимая, что мчатся они сейчас не на баррикадную, как должно было быть, а совсем в другое, неизвестное место. Маломальский водил фонарем, и луч света выхватывал бесконечную вереницу ребер туннеля, километры ржавых труб и кабельных трасс наверху, перепуганных крыс. Вот в поле зрения, слева по ходу движения дрезины, промелькнул странный маленький перрон, так не похожий на большие, отделанные мрамором и гранитом станции. Сергей только и успел заметить бетонную платформу с зачем-то вмонтированными в пол большими стальными кольцами и огромные прохудившиеся железные двери с надписью «Объект МОРФ». Была еще какая-то надпись чуть ниже, но дрезина мчалась так стремительно, что прочитать ее Маломальский не смог. «Не может быть!» — пробормотал сталкер. «Это что? Мы попали в метро 2?» Ходили слухи, что ветка, уходящая в мир секретных бункеров, чьи размеры, по слухам, превосходили транспортную подземку общенародного пользования в разы, существует где-то в районе станции Маяковской. Но ведь они были совсем не там. Или он запутался в хитросплетениях пересечений туннелей и смежных станций? Вдруг Сергей понял, что крысы несутся вслед за дрезиной. Не в стороны, напуганные рычащей машиной, а следом, уносясь прочь от платформы. И в последние секунды, когда свет фонаря еще дотягивался до загадочной станции, а дрезина начала уходить по дуге в поворот, дверь с надписью «Объект МОРФ» разлетелись в стороны, и оттуда вынырнуло огромное существо, кинувшееся следом за ними. Существо было стремительным. Оно неслось с невероятной скоростью, умудряясь не только поспевать за дрезиной, но и постепенно сокращать расстояние между ними. Сергей с ужасом смотрел на эту тварь. Она была огромна, наверное, с треть вагона электрички, если не больше. Косматая, с густой черной шерстью и невероятно большой круглой головой. Еле видная в густом мраке туннеля его морда ужасала. Чудовищная во всю ширину головы, пасть была утыкана тонкими и длинными зубами, а на лбу, неужели не кажется, один большой, как фара, мерцающий тусклым серебром, как будто незрячий глаз. Видимо, во мраке того мира, в котором обитала тварь, глаза были вообще ни к чему. Мелькали широченные лапы, от которых тюбинги шли трещинами. Все сложение чудища наводило на мысль, что это нечто, способное с большим успехом рыть свои тоннели и перемещаться под землей, подобно кроту. Сергей уже хотел было окрестить это невиданное доселе существо сатанинским кротом, но у него вырвалось нервное. «Шайтан, крот!» Маломальский вскинул автомат и прицелился. «И кто вас придумывает такими страховидлами?» Существо неистово вопило, гоня несущихся в панике крыс. Сталкер вдруг подумал, что стрельба по нему из автомата — пустая трата патронов, и нервно осмотрел бочки с напалмом. Их было 4, и, по его мнению, это куда больше, чем нужно для Мозза, до которого, кстати, еще надо добраться. А эта мчащаяся следом чертовщина может помешать это сделать. Маломальский быстро отодвинул затвор, сдерживающий заднюю бронестенку грузовой платформы дрезины, и откинул кормовой борт. Затем, наспех проверив надежность крышки и поднатужившись, столкнул на пути одну из бочек. Бочка рухнула, раздавив несколько крыс, и Сергей прицелился. Еще несколько секунд, и тварь будет в нужном месте.